11. Дамиан. Роуз была похожа на сон. Ее силуэт, окутанный золотистыми сумерками, вырисовывался на фоне базилики. Дамиан никак не мог поверить в то, что она реальна, что она прекрасна, осязаема, а не просто воспоминания или фигура вдалеке. При взгляде на нее в нем боролись разные чувства, раздиравшие его грудь изнутри, а потому он хотел знать, что же происходит у Роуз в голове. Пока они шли по улице, ее лицо оставалось невозмутимым, печальный звук органетта все еще гулко разносился поблизости. Он не переставал удивляться тому, что она ненавидит его. Разумеется, Дамиан ожидал подобного отношения, но рядом с ней, когда он смотрел ей в лицо, все воспринималось иначе. А потом к нему пришло осознание, будь он предельно честен с ней, она бы возненавидела его еще больше. Такая Роуз, возможно, даже могла бы убить его. Как только эта мысль промелькнула у него в голове, она нанесла удар, развернувшись, встала перед ним. Следующий ее вопрос вонзился в кожу ядовитым жалом. «Ты правда не знал о моем отце?» Роуз вынуждала его не отпускать ее настороженный взгляд. Хвост под порывами ветра хлестал ее по плечу. «О том, что случилось с ним после». Дамиан оцепенел. Ей хотелось знать, врал ли он о том, что ему не было известно об отрубленной голове Якопа Лосертозе. Он не врал, но какое это имело значение? К тому же она вряд ли поверит ему. Упертые в бока руки и гневные нотки в голосе говорили об одном. Она жаждала крови, а не примирения. «Я был на фронте, когда мне стало известно», — наконец признался он. О том, что он дезертировал и был убит за это. «Я не знал, что мой отец отдал приказ, но...» Дамиан замолчал, покачав головой. В его душе поселилось отчаяние. «Все знают, что бывает, если попытаться сбежать, Росана. Думаешь, твой отец был особенным? Думаешь, его должны были освободить от необходимости воевать? Все остальные ведь тоже не рвались туда. Каждый божий день мы просыпались и шли навстречу смерти». В особенно тяжелые дни мы просыпались и надеялись встретить ее. Но мы все равно оставались. Мы сражались. Мы видели, как погибают наши друзья, потому что таков был приказ, и мы уж точно никогда бы не бросили их умирать в северной грязи. Все это Дамиан произнес очень быстро, так что сам удивился горячности собственных слов. Эти мысли, осознал он, уже давно засели в нем, просто он никогда не произносил их вслух. И, возможно, ему не стоило этого делать, поскольку он был вынужден наблюдать, как непродолжительное понимание Роуз сменилось яростью. «Был ли мой отец особенным?» «Нет. Я думаю, он был человеком, ставшим заложником системы, которая относилась к нему как к расходному материалу. Ты никогда не оглядывался по сторонам, находясь там в северной грязи, и не задавался вопросом, а где все эти последователи, черт побери?» «Росана, ты сама последовательница!» «Какая наблюдательность!» — зло бросила она. «Разве тебя это не беспокоит? Разве не злит, что ты должен был идти на войну, в то время как люди вроде меня отсиживались по домам в безопасности и уюте? Что тебя тоже сочли расходным материалом? У тебя, как и у моего отца, не было выбора!» Она пронзила Дамиана испепеляющим взглядом. «Верно?» «Разумеется, у него не было выбора. Батиста был командующим армией, более того, последователем силы. Я делал то, о чем просил меня отец». Роуз медленно, не веря своим ушам, покачала головой. «Святые, Дамиан, как ты вообще живешь с такой совершенно пассивной позицией?» Он предпочел не отвечать на этот вопрос, хотя почувствовал, как что-то больно кольнуло его под ребрами. «А почему тебя это так заботит? Ты ведь сама сказала, тебе не придется беспокоиться о призыве в армию. Не обязательно принадлежать к угнетаемой группе людей, чтобы понимать, что с ними обходятся скверно». «Удивительно, что тебя вообще волнует, как обходятся с другими». Он сказал это резко, слова должны были ранить, но Роуз даже не дрогнула. Ее губы растянулись в улыбке, обнажившей зубы. «Мой отец был убит за дезертирство. Хладнокровно. То, что я вряд ли разделю его участь, вовсе не значит, будто я смирилась с этим. И ты, Вентури, не можешь мириться с подобным дерьмом. Так и знай». Повисло молчание. Дамиан тяжело сглотнул. «Я знаю». «Вот и хорошо». Роуз смотрела на него какое-то время, словно хотела добавить что-то еще, а потом, казалось, передумала, развернулась на каблуках и зашагала прочь. «Никакого тебе пожелания спокойной ночи, хотя Дамиан, скажем прямо, ничего такого и не ожидал. Он потрясенно стоял на месте, пытаясь оправиться от последствий ее приступа ярости. Однако, как только Роуз скрылась из виду, последовал за ней. По небу растеклась тьма, когда Дамиан заметил длинную тень Роуз, направлявшуюся к реке. Налетавший ветер заставлял бушующие воды биться о камни. Кожа Дамиана покрылась легкой испариной, тонкие струйки влаги сбегали по вискам, и вскоре ему пришлось закатать рукава. Мимо него прошли несколько заурядных граждан, которые даже не пытались скрыть страх. От его глаз не укрылось то, как они прижались к самому краю дороги, а потом поспешили в ближайший переулок, словно ожидали, что их арестуют прямо на месте. Дамиан уже привык к подобной реакции. Офицеры-стражи существовали для того, чтобы защищать Амбразию и прежде всего последователей. Несмотря на то, что высшие военные чины, вроде Батисты, сами были последователями, обычные офицеры чаще всего являлись заурядными, и охрана избранников святых давала им возможность максимально приблизиться к божественному. Для них это была честь. Но как бы Дамиану ни было неприятно это признавать, не все офицеры осуществляли свои полномочия добросовестно. Поэтому, получив повышение, он первым делом уволил тех, кто, на его взгляд, выполнял свою работу из корыстных побуждений. Однако все равно не мог винить людей за то, что они до сих пор проявляли осторожность. Тем временем Роуз, похоже, решила срезать путь и пошла через окраины, которые в реальности выглядели еще более жалко, чем в воспоминаниях Дамиана. Дети, слишком маленькие, чтобы оставаться без присмотра, бегали босиком по камням или с вытаращенными глазами выглядывали из теней. Окна были заколочены досками, а в воздухе витал отчетливый запах дыма. На стене полуразрушенного дома кто-то написал потекшей малиновой краской фразу «In loco hoc muriemur» — «Здесь мы умираем». Внезапно перед Дамианом выскочила женщина в разодранной юбке. Она пыталась поймать одного из резвящихся детей. Он ожидал, что женщина станет прятать глаза, но та, напротив, уставилась прямо на него. На ее усталом лице читалось нечто похожее на надежду. «Неужели у нас наконец-то появилась охрана?» — спросила она хриплым голосом, едва слышным из-за недовольного визга ребенка. При этом Дамиан заметил, как она отклонилась от него. На мгновение он растерялся и не знал, что сказать. «Я... нет, то есть, насколько мне известно, нет, сеньора». «Просто Бьянка», — проговорила она. «Значит, Бьянка». Он взглянул поверх ее головы в конец дороги, как раз в тот миг, когда Роуз бросилась бежать. «Прошу прощения, я здесь по другим делам и должен идти». Лицо женщины сникло, и Дамиан, кивнув в качестве извинения, обошел ее. Ему и в голову не приходило, что заурядные нуждаются в охране. Наверное, убийства напугали людей сильнее, чем он предполагал. Дамиан продолжал следовать за Роуз, стараясь, чтобы его ботинки не стучали по неровным камням мостовой. Измученное тело сопротивлялось в ответ на прилагаемые усилия. Со смерти Леонцо он почти не спал, лишь умудрился кое-где подремать несколько часов. А когда засыпал, ему снились кровь, смерть и север. И зачем он носился по улицам, как обычный преступник? Не лучше ли было вернуться в палаццо и отдохнуть? Нужно было схватить Роуз и потребовать у нее ответ. Какова настоящая причина ее желания раскрыть эти убийства? Хотя такое поведение только привело бы ее в ярость, поскольку спорить с Роуз — то же самое, что управлять лодкой в неспокойном море. Также опасно и непредсказуемо. Вскоре Дамиан с облегчением вздохнул, потому что Роуз привела его в квартал терпения. Миновав храм, она завернула за угол и нырнула в переулок. На залитом лунным светом перекрестке в конце дороги Роуз внезапно остановилась. Перед ней был невысокий многоквартирный дом. Она оглядела улицу в обоих направлениях, ее хвостик, похожий на кнут, качнулся за спиной. Она словно чувствовала, что кто-то следит за ней. Сердце Дамиана подпрыгнуло в груди. Он юркнул за наружную лестницу и всматривался в щель между двумя ступеньками до тех пор, пока не убедился, что она не заметила его. А после Роуз, к его удивлению, схватилась за каменную стену над головой и начала карабкаться. Дамиан вышел из своего укрытия и, прищурившись, посмотрел на нее. Она явно делала это уже раньше. Ее движения были быстрыми, хватка рук умелой. Он наблюдал за тем, как она, подтянувшись, обогнула здание и запрыгнула в окно второго этажа. «Какого черта?» Дамиан приблизился к дому и, вытянув шею, посмотрел вверх на стену. «И что теперь?» Не мог же он отправиться за ней внутрь. Некоторое время он кружил внизу, не зная, что ему делать. пока не забрел под открытое окно и не услышал голос Роз. «Я в порядке, все хорошо». Успокаивающий тон ее голоса звучал отчетливо. Ей ответила женщина, но говорила она слишком тихо, чтобы Дамиан мог расслышать. Ясно было только, что она плачет. Он плотнее прижался к стене. «Нет», — сказала Роз. «Поешь, пожалуйста. Это приготовила Пьера». Пауза. «Знаю, но я занята». Ее голос изменился, сделался резче, будто она воздвигла эмоциональную преграду между собой и тем, с кем говорила. «Ты должна мне доверять, мама». «Мамма» — итальянский. «Мама», «мать». Роз разговаривала со своей матерью? Дамиан не предполагал, что каприз Лассертоза все еще живет в городе. Он ни разу не видел ее поблизости, даже не слышал, чтобы кто-то упоминал ее имя. Он бы ни за что не догадался, что Роз по-прежнему живет с ней. Она была для этого слишком независимой, непокорной. Женщина, которую помнил Дамиан, никогда не позволяла своей дочери разгуливать одной. На самом деле, многие его детские воспоминания пронизаны криками каприз с просьбой быть осторожнее. Возможно, поэтому они с Роз спорили. Вот только Дамиан не мог представить себе, чтобы каприз плакала, как бы ни старался. Она всегда была стойкой и уверенной, даже немного пугающей, прямо как ее дочь. Подстегиваемый внезапно проснувшимся любопытством, он просунул пальцы в промежутки между камнями и полез вверх по стене. Это оказалось трудно, гораздо труднее, чем выглядело в исполнении Роз. Но он сумел, как она, подобраться к окну. Ухватившись за карниз, он кое-как подтянулся на трясущихся руках и заглянул в квартиру. Роз стояла к нему спиной, уперев руки в бока. Она, по всей видимости, обращалась к женщине, сидевшей на другом конце потертого обеденного стола. Ее осунувшееся лицо покрывали морщины. Тонкие волосы были собраны в неряшливый пучок. Во взгляде читалась пустота, как будто она не спала много дней. Куда подевалась прежняя каприз? Женщина подняла взгляд к окну. Как только на Дамиана воззрились знакомые голубые глаза, она открыла рот и закричала. Дамиан тут же юркнул вниз. Сердце бешено заколотилось в груди от одновременного всплеска адреналина и ужаса. К нему пришло осознание. Он прижался потной спиной к стене под карнизом, когда изнутри до него донесся голос Роз. «Мама, там никого нет. Ты опять выдумываешь всякое». «Опять». Как будто для каприз было обычным делом видеть людей, которых нет. Дамиан схватился за голову, когда в его памяти всплыли недавние слова Роз. «Думаешь, мы с матерью заслужили такое? Открыли дверь, чтобы забрать утреннюю газету, а обнаружили его голову в коробке». Так вот, почему она была в такой ярости. Она потеряла не только отца, но и мать. Та ссутулившаяся, потухшая женщина наверху не имела ничего общего с каприз, которую помнил Дамиан. При других обстоятельствах он бы вообще не узнал ее. В его голове невольно возник еще один вопрос. Тот, которого он хотел всеми силами избежать. Его отец действительно отдал приказ убить Якопа Лассертоза столь варварским способом. Семья Вентурия знала семью Лассертоза уже много лет. Батиста и Якопо были друзьями еще до того, как Батиста стал последователем. Когда почти 20 лет назад Якопо впервые призвали в армию, Батиста вызвался на север вместе с ним. Редкое исключение. Хотя после повышения служебный долг Батисты пересилил дружеские отношения. Когда-то Дамиан восхищался отцом за то, что тот ставил свою работу превыше всего. Однако, если Батиста мог выследить Якопу и убить его, то был способен отправить каприз в голову ее мужа. Он долгое время стоял, погрузившись в свои мысли. Неиссякаемый ужас терзал его изнутри, палец скользил по поверхности черного шара в кармане. Ему требовалось поговорить с Батистой.